а молодой артист получает всего-то в месяц 200 рублей. Но самое главное, что жить в московских гостиницах москвичи не имеют права, только приезжие командировочные. А если театр и выхлопочет специальное разрешение для своего артиста, то лишь на очень короткий срок. Создается впечатление, что правительство специально создает бытовые трудности, чтобы, измотав человека до чертиков в глазах, отвлечь его от более важных проблем, задушить в нем интеллектуальную и духовную жизнь, чтобы после работы и толкания в очередях он имел бы силы лишь дотащиться домой и, выпив бутылку водки, лечь спать. Вся жизнь советских людей проходит в доставании, будь то продукты, которых всегда не хватает, или квартира, которую надо не только достать, получить, но и заслужить. Дефицитом в стране является все, от туалетной бумаги до автомобиля. Зато сколько возможностей радоваться есть у советских граждан. Когда он достает, наконец, нужную ему вещь, радость победы наполняет его. Если на его столе хороший обед, он ест его с особым чувством достоинства, потому что преодолел препятствия, расставленные на его пути в виде очередей со старухами, дал директору магазина взятку и вышел победителем с поля боя, что, возможно, не удалось его соседу, и сосед ему завидует и его уважает. Если же ему удалось вместо коммунальной квартиры поселиться в отдельной, он велик и могуч не только в собственных глазах, но и в глазах своих сослуживцев. Получая все эти жалкие подачки, он начинает думать, что жизнь в стране улучшается, что правительство о нем заботится. Ну, конечно, сколько лет не было в магазинах туалетной бумаги и стирального порошка, а сегодня они есть. Спасибо партии и правительству, и лично товарищу. Ура! Вперед к коммунизму! А там, глядишь, и прошла жизнь. В ежедневной, изматывающей войне, с трагическими поражениями и блестящими победами, в нескончаемой борьбе с могучим дефицитом, ибо он как стоглавая гидра, отсечешь ему одну голову, на ее месте немедленно вырастает другая. Если сегодня в магазинах появились чайники для заварки, которых не было в продаже несколько лет, то завтра обязательно исчезнут, например, эмалированные кастрюли или утюги, или вата в аптеках, или детские чулки, или бюстгальтеры, или простыни и полотенца, или. И борьба продолжается, создавая у человека видимость кипучей деятельной жизни. Несчастный не успевает и заметить, что на унизительную, жалкую деятельность ушли его лучшие годы и силы. А если освободить народ от этой ежедневной борьбы, пожалуй, у него будет время задуматься над своим положением холопа, вкалывающего на потребу партийной элите. И возьмет он, наконец, в руки дубину, да как двинет! О, нет! Советской власти жизненно необходим дефицит. После смерти Сталина, как только исчез из знаменитой ложи обожаемый идол, изменилось отношение правительства к Большому театру, и новое поколение артистов оказалось совсем в другом положении, чем их предшественники. Прежде всего, как по мановению волшебной палочки, исчезли установленные лично Сталиным для первых солистов высокие ставки – 700 рублей в месяц за 4 спектакля. В один прекрасный день артисты узнали, что отныне высшая ставка – 550 рублей за 6 спектаклей в месяц.